Как сообщает Южнокорейское информационное агентство Yonhap News, 26 мая в Корейском Восточном море прошли учения южнокорейских военных истериков по стрельбе управляемых снарядов против нас. Выстрелы из боевых снарядов в массовом порядке были произведены в море, небе и на суше по нашим условным морским мишеням. Южнокорейские военные власти мотивировали эти учения повышением способности к ведению совместных операций и применению системы и тактики и оружия в азиатских эшелонах.